Реку уже можно было разглядеть. Она была широкой, темно-серой, в цвет облаков, и текла прямо, почти не извиваясь, не то что ручьи, к которым они привыкли. «Если не перелетим, — предупредил Дик, — то трудно будет перебраться». «Может, опустимся на ночь? — предложила Марьяна. — А утром подождем ветра и полетим дальше?» «Хорошо бы, — неуверенно ответил Казик. — И балласта еще наберем. Только садиться негде». Он был прав. Внизу не было ни поляны, ни большого открытого места, чтобы посадить шар. Они замолчали, слушая тишину, царившую над миром. Стук капелек по шару лишь усиливал эту тишину. И тут впереди возникла серая стена. Марьяна ахнула, когда первая увидела, что громадная неровная стена поднимается перед шаром. Порыв ветра подхватил шар и понес его быстрее, словно шар нарочно хотел отомстить людям за то, что они заставили его так долго лететь. «Казик!» — закричала Марьяна. Казик тоже увидел стену, выплывающую из дождя. Он до отказа открыл горелку. «Все кидайте! Все кидайте вниз!» Балласта уже почти не оставалось, только маленький мешочек. Дик швырнул его за борт. Марьяна подняла мешок с едой, но колебалась. «Скорее!» — велел Казик, и Дик вырвал у Марьяны на мешок и кинул его вниз. Потом он подхватывал со дна корзины разные вещи, не думая, что это такое, и швырял за борт. Шар, поколебавшись несколько секунд, пошел вверх. В изумлении замерев, аэронавты смотрели, как уходила вниз серая стена. Это было дерево, немыслимое гигантское дерево. Они увидели, как от главного ствола отходит сук толщиной метров 20 и тянется почти горизонтально. Шар пролетел рядом с суком, чуть не дотронувшись до него. Выше ветви расходились все чаще, и только чудом шар не наталкивался на них. Никто не знал, сколько минут продолжался этот подъем, но вдруг стало темно, и ствол исчез из глаз. Шар вошел в облака. Дерево было рядом, оно еще не кончилось, оно тянуло к шару свои серые лапы. Порыв ветра подхватил шар и кинул его в сторону дерева. «Держись!» — крикнул Дик, падая на пол корзины и увлекая за собой Марьяну. Казик упал сверху и вовремя. Раздался очень громкий треск, корзину бросило вперед, потом она налетела на препятствие, заметалась, как птенец, попавший в ловушку, что-то ухнуло с треском над головами. Шар сделал несколько судорожных предсмертных движений, и наступила тишина. Ничего не видно вокруг. Корзина, круто наклонившись, медленно покачивалась. «Вот и все», — сказал Казик печально. «Нет больше шара». «Главное, мы живы», — возразил Дик. «И не разбились. Это главное». Они сидели на дне корзины, стараясь не раскачивать ее, чтобы не сорваться вниз. Языки облака ползли через корзину, порой скрывая темное пятно отверстия в шаре, порой рассеиваясь, и тогда можно было заглянуть в загадочную глубь пузыря. Но понять, что с ним случилось, никак не удавалось. Светало так медленно, что, казалось, день не наступит никогда. Клочья облаков были светлее воздуха, но постепенно воздух сравнялся с ними цветом, и все стало одинаково серым. Дрема оставила аэронавтов. Тягучая дрема на грани сна, которая связывает язык и сковывает члены, но не заменяет сна, потому что все время чувствуешь, как холодно и ненадежно. «Я никогда не думал, что бывают такие деревья», — проговорил Казик. «Наверное, даже на земле их нет», — ответила Марьяна. «На земле деревья еще больше», — произнес уверенно Казик. «Например, секвоя. Она растет в скалистых горах». «Может, это не дерево?» — засомневался Дик. «Может, такая скала?» «С сучьями?» — спросила Марьяна. «Разве разглядишь?» «Но мы висим». «Может быть, висим на выступе. Если это дерево, то еще хуже». Марьяна осторожно шарила вокруг в надежде, что выбросили не всю пищу, что-нибудь осталось. Но корзина была совсем пуста. «Зря выбросили топливо», — пожалел Казик. «Мы больше не полетим», — отозвался Дик. «Хватит. Лучше ходить пешком. — Надо скорее спуститься вниз, — решила Марьяна, — и отыскать мешки. А то кто-нибудь их найдет раньше и все съест. — Но топливо вряд ли кто съест. Дик подполз к краю корзины и стал вглядываться в туман. Марьяна вскрикнула. Она выпрямила ногу, а нога так онемела, что по всему телу прошла иголками боль. Дик вздрогнул, корзина зашаталась. — Я думаю, — сказал Дик, — что шар зацепился за верх и разорвался. Если мы будем шатать корзину, она может совсем оторваться. — А до земли далеко. Ветерок погнал клочья облака, и в просветах между ними можно было разглядеть ветви дерева, серую с темными проплешинами и провалами стену. Вершина шара все еще скрывалась в тумане. — Надо выбираться, — предложил Дик неуверенно. Он вытащил из колчана стрелу с тяжелым наконечником и кинул вниз. Было тихо. Казик считал про себя. Он досчитал до 20. Ничего они не услышали. — Может, на дерево упало, — предположил Казик. — Или в мох. — Я полезу. — Куда? — спросила Марьяна. — По веткам. Вверх. Чего ждать? А потом вам крикну. — Давай, — согласился Дик. — Ты самый легкий. Казик проверил, хорошо ли держится нож. Потом, держась за канат, осторожно вылез на край корзины. — Совсем не страшно, — сообщил он. — Ничего не видно, и поэтому не страшно. Он ухватился обеими руками за канат и подтянулся так, чтобы ухватить его ногами. Марьяна и Дик замерли с другой стороны корзины. Корзина раскачивалась. Казик пообещал. — Я вам буду рассказывать, чтобы вы знали. Он лез быстро, привык лазить по лианам. Через полминуты Казика уже не было видно, только корзина раскачивалась в такт его движением. — Ну и как? — спросил Дик. — Лезу. Шар совсем без воздуха, как тряпка. Через некоторое время корзина перестала покачиваться. — Что? Добрался? — спросил Дик. — Нет. Это я отдыхаю. Уже скоро доберусь. Ждать всегда плохо, особенно когда не знаешь, чем кончится ожидание, — думала Марьяна. Но почему-то мы всегда чего-то ждем. Даже жить некогда. Вообще-то все ждут, когда мы улетим на землю. А я жду, когда вернусь к Олегу. Дик ждет, чтобы скорее оказаться в лесу. Теперь мы ждем, оборвется шар или нет. Очень глупо ждать. Самое обыкновенное и самое неправильное занятие. Жить надо так, чтобы совсем не ждать. Корзина снова начала покачиваться. Послышался треск. Марьяна поняла, что это трещит оболочка шара. Корзина дернулась и опустилась рывком на полметра. «Осторожнее!» — предупредил Дик. «Сейчас!» — ответил Казик. Голос был глухим, как будто его обгрыз туман. Корзина качнулась сильнее. «Выбрался!» — сообщил Казик. «Вы не бойтесь! Шар хорошо зацепился канатами. Здесь большой сук, с меня толщиной, и еще ветки. Так что не бойтесь, лезьте. Я вас жду». «Ну, иди», — велел Дик Марьяне. Он поднялся и приторочил к спине арбалет, чтобы не мешал при подъеме. Он верил Казику и больше не боялся, что шар оборвется. «Если устанешь, отдыхай. И вниз не смотри». «Все равно ничего не увидишь. Не бойся за меня». «Ты отдыхай. Не спеши», — повторил Дик. «Я бы полез сразу за тобой, но канат может двоих не выдержать». Марьяна встала на борт корзины, крепко держась за канат. Канат был влажным и скользким, но страшного в самом деле не было. Она тоже умела лазить по деревьям. Через несколько минут она уже стояла рядом с Казиком на широкой, нависающей над землей дороге. Так выглядел сук дерева. Шар зацепился за острые ветви, торчащие из главного сука, запутался в них и в листьях, похожих на ножи, порвался, но канаты держались крепко. Уже совсем рассвело, и теперь, когда самое страшное было позади, всем жутко захотелось есть. Но чтобы поесть, надо как можно скорее спуститься на землю и отыскать мешок с едой. «Пошли», — сказал Дик, беря арбалет на руку, чтобы быть готовым к неожиданностям. «Ты, Марьяш, иди в серединке». «Нет», — возразил Казик. «Что еще?» «Ты забыл. Нам же вниз спускаться». «Ну и что?» «Я веревку возьму». Дик остановился. Он понял, что Казик прав. Но тут же возникла проблема. Как достать веревку? Они попытались потянуть за одну из веревок, но все они были так крепко переплетены, что ни одна отдельно не поддавалась. Вытащить наверх весь шар тоже не удалось. Корзина была слишком тяжелой, и ноги скользили по покатой спине громадного сука. «Ждите!» — бросил тогда Казик, и прежде чем Дик успел возразить, он скользнул вниз по сетке шара, скрылся в тумане и возвратился вновь минут через пять, запыхавшийся, но довольный. Он потянул за канат, по которому спускался, и канат медленно полез наверх. Канат был крепким и длинным. Казик смотал его в кольцо и повесил через плечо. Ему было тяжело, но он не подал и вида. За то время, пока Казик спускался, чтобы отрезать канат от корзины, Дик прошел вперед, до того места, где большой сук вливался в главный ствол дерева. Ничего опасного он не встретил. Марьяна тоже не теряла времени даром. Она присела на корточки и отрезала кусочек от сука. Это было дерево, настоящее дерево, с твердой толстой корой, скользкой и плотной сверху, но куда более рыхлой, поддающейся ножу в глубине. От этого, если идешь по суку, он чуть пружинит под ногами. Они пошли к главному стволу. Марьяна посмотрела, как Казик сгибается под тяжестью каната, и поняла, что он никогда не согласится его уступить. Поэтому она сказала: «Казик, зачем нести канат без пользы? Я думаю, нам лучше связаться этой веревкой. Если кто-то нечаянно упадет, остальные его удержат». «Здорово!» — обрадовался Казик. «Как альпинисты, которые штурмуют Эверест!» Ни Дик, ни Марьяна не помнили, что такое Эверест, и не знали, чем занимаются альпинисты, но спрашивать не стали. Они обвязались канатом. Он был таким длинным, что не мешал идти. Так они прошли до начала сука, до того места, где он присоединялся к стволу. Тогда стало понятно, что этот сук на самом деле одна из гигантских лиан, из которых было сплетено дерево, только она отклонилась почти под прямым углом. Сук не вливался в ствол, как у обыкновенного дерева, а продолжался дальше, внутрь его, раздвинув соседние лианы. Это было как в девичьей косичке, у которой одна прядь выбилась наружу. В том месте над суком образовалась сужающаяся кверху щель, уходившая в туман, как туннель, темный и мрачный, стены которого поросли длинным шевелящимся мхом или лишайниками. Они остановились перед входом в туннель, не зная, что делать дальше, то ли забраться в темноту, то ли поискать другой путь вниз. Марьяна осторожно потрогала мох. Он был ей знаком. Зеленая масса вздрагивала при прикосновении, прижималась к коре. Такой пугливый мох, только поменьше ростом, часто встречался на деревьях в глубине леса. Есть его нельзя, он горький, но порой в нем живут орешки. Это вроде болезни мха, крепкие, хрустящие, почти безвкусные. Их обычно едят только ребятишки, потому что сытости от них мало, но теперь бы и орешки не помешали. Пока Марьяна безуспешно искала во мху орешки, Дик осторожно на длину каната вошел внутрь щели. С каждым шагом гигантская лиана шла все более наклонно, водопадом скатываясь внутрь ствола. Дик поскользнулся и упал на живот, чтобы не съехать вниз в черную бездну и не потянуть за собой остальных. Потом он выполз обратно. — Будем снаружи спускаться, — решил Дик. — Ничего не нашла? — Нет. — Пить хочется, — сказал Дик. Они развязали веревку и замотали ее конец за ветки, которые, как кусты, вылезали у самого основания сука. Казик, укрепив другой конец у пояса, начал спускаться вниз по стволу, цепляясь пальцами за неровности коры и растения, которые гнездились в коре. Дик все время был настороже. Он не надеялся на то, что ветви надежные, и все время ждал рывка. Если ветви оборвутся, ему придется принять на себя вес Казика. И он боялся этого, потому что удержаться на скользкой покатой поверхности нелегко. А Казик спускался очень медленно. Он тоже был осторожен. Он поглядывал вниз, стараясь увидеть в тумане, нет ли там площадки или другого сучка. Чтобы развлечься, он представлял себя земным альпинистом. Неожиданно он увидел острый сучок, торчавший из ствола чуть в стороне от его пути, и протянул руку, чтобы за него схватиться, но в то мгновение, когда он дотронулся до сука, тот разделился на два зазубренных ножа, и лишь мгновенная реакция Казика спасла его руку. Он успел отдернуть пальцы, но все же ножи полоснули по ним. Веревка дернулась, Дик подхватил ее сильнее и крикнул сверху: «Ты чего?» Казик ответил не сразу. Кровь полилась из подушечки ладони, разрезанной ножами, которые оказались челюстями крупного насекомого. Оно скрывалось в норе, вырезанной в коре дерева, и подстерегало добычу, сделав вид, что его жвалы — лишь обломанный сучок. Перевязать руку было нечем. Казик крикнул наверх: «Ничего, оцарапался! Здесь паршивец сидит, кусается!» «Осторожнее!» — ответил Дик. «Не сильно поцарапался?» «Не сильно! Дальше спускаюсь!» Но, видно, запах крови возбудил в паршивце желание позавтракать, и он начал выползать из норки. За челюстями, которые нервно раскрывались и закрывались, будто насекомое норовило примериться к добыче, показалось членистое тело. Оно лезло и лезло из норы, и, казалось, конца ему не будет. «О-о!» — произнес Казик. «Что?» — спросил Дик. «Длинный!» Казик держался здоровой рукой за канат, другой вытащил нож, и когда паршивец, теперь уже похожий на головастую радужную змею, на множестве маленьких цепких ножках подбежал к нему, Казик полоснул ножом, отрезав голову. Тело змеи продолжало шустро, но бесцельно бегать по стволу, а голова упала вниз, и метрах в трех внизу из ствола мгновенно высунулись другие щипцы, подхватили голову собрата и утянули внутрь. Руке было больно. Наверное, от яда. Казик предупредил: «Тут осторожно надо спускаться. Эти паршивцы нор накопали и ждут». «Может, поднять тебя?» — спросил Дик. «Нет, наоборот», — ответил Казик. «Я буду побыстрее спускаться и ствол трогать не буду. Там внизу что-то есть». Не обращая внимания на боль, он взялся за веревку обеими руками и соскользнул вниз. Крышки нор, в которых жили паршивцы, с треском распахивались, и оттуда, как вытолкнутые, выскакивали ножики челюстей, тянулись к Казику, но, к счастью, не успевали. Внезапно белая вата облака ушла в сторону, и Казик увидел, что конец веревки лежит в воде. Его даже посетила надежда, что дерево оказалось куда ниже, чем они ожидали, и потому он уже видит землю, но это было лишь озерко, которое уместилось между двух сросшихся лиан. Озерко было длинным и узким, вокруг него росли кусты и даже две небольшие сосенки. Казик стал спускаться еще быстрее, но когда до поверхности воды осталось метра три, он не выдержал боли и отпустил руки. И ухнул с плеском в озеро, сразу уйдя в него с головой. Казик выбрался из воды, сел на берегу, поросшем травой, и сразу вернулась боль в руке. Но он не хотел говорить о ней Дику, и потому стал спокойно объяснять, что нашел озеро, и что, когда Марьяна и Дик будут спускаться, лучше не дотрагиваться до ствола. — Я их выжгу, — решил Дик. — У меня бластер. — Не надо, — ответил Казик. — Бластер нам еще нужен, а этих паршивцев здесь много. Только они не успевают тяпнуть, если быстро спускаться. Вода в озерце была темной, гниловатой, в ней жило множество мелких тварей. Когда Марьяна, спустившись, намазала мазью и перевязала распухшую руку Казика, она дала своим спутникам по таблетке из тех, что Олег принес с корабля, потому что от незнакомой плохой воды можно заболеть дизентерией или даже отравиться. Они напились, но от этого голод стал еще сильнее. Марьяна поспешила к соснам. Сосны, что росли здесь, были махонькими. Наверное, когда-то их споры занесло сюда ветром, и они укоренились в мягкой коре. Под соснами всегда бывают грибы. Только Марьяна не была уверена, что грибы здесь есть, потому что нет земли, чтобы закапываться. Но ей повезло. В трухе у сосенок она поймала несколько грибков, тоже небольших, но самых настоящих. Грибы были незнакомого цвета и могли быть ядовитыми. Иногда ядовитые грибы притворяются настоящими. Она надкусила один, он был настоящим, сладковатым. Конечно, их лучше бы сварить, а то потом будет щипать рот. Но сейчас не до костра, все такие голодные. И Марьяна поймала все грибы, что росли там. Их набралось два десятка, принесла мужчинам, их разделили и съели.